За ним шли две улыбающиеся женщины, заведующая ЗАГСом и депутат райсовета. Собрался весь медперсонал больницы. Не каждый день такое событие. Как я впоследствии узнала, главврач пошла на это потому, что я плохо выздоравливала, и она надеялась, даже была убеждена, что счастье меня подхлестнет. Уж Василий сумел ее заверить в этом. Итак, мы не успели опомниться, как нас объявили мужем и женой, поздравили, пожелали счастья и удалились. В явное нарушение всех больничных правил вечером в больнице была вечеринка. Думаю, что такое возможно только на вечном пороге, где не слишком придерживаются правил. И главное, все друг друга хорошо знают. Освободили самую большую палату, сервировали стол. Василий не поскупился на угощение и на вино. Новобрачную принесли прямо с кроватью. Я возлежала, как древняя римлянка, вся убранная цветами. Одна из санитарок перед этим вполне резонно доказывала, что цветами убирают только покойниц. Собрались хозяева, врачи, сестры, санитарки, больные, среди них Харитон и гости. Мой муж, начальник гидростроя Сергей Николаевич Спиранский, незнакомые мне люди разных профессий, Марк. Василий, по моему желанию, сам его пригласил вместе с отцом. Отец не пришел, а Марк пришел. Милый, добрый и ласковый, как всегда. Мне почему-то было стыдно Марка. Он, кажется, понял мое состояние и успокаивающе потрепал меня по руке, поздравляя. Он был серьезен-серьезен. Подарил мне зеленый кулон из уральского камня на платиновой цепочке. На всю жизнь это мое любимое украшение. И сказал, что меня ждет очень приятный сюрприз. Какой, Марк? Увидите? Свадьба была веселая, хотя и необычная. И хозяева, и гости изрядно подвыпили и пели песни. Василий запевал. У него ведь неплохой баритон. Но еще до песен раскрылась дверь, и вошли Мария Кирилловна, Кузя, Стрельцов и Ярошкин. Все были принаряжены, промытые, словно из бани. Марк привез их часа два назад. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовалась. Мы расцеловались с Марией Кирилловной, обе всплакнули, а затем я перецеловала по очереди всех участников экспедиции, чем очень сконфузила скромного Ярошкина. Они все уселись возле меня и стали рассказывать мне новости. Новостей было так много, что Василий решительно прервал рассказы, заявив, что здесь свадьба, а новости потом. Стали кричать горько. Пришлось целоваться при Марке, что мне было крайне неудобно. Харитон сиял. Подвыпивший в новом цветастом халате из бумазеи, он то и дело подходил ко мне и что-нибудь говорил, нежно называя меня сестричкой. Марк весь вечер не отходил от меня. Василий не ревновал. Самая его положительная черта, что он не ревнив. «Вот как вышло», — тихонько сказала я Марку, как бы извиняясь за эту свадьбу. «Вы любите Василия Николаевича», — сдержанно сказал Марк. «Даже в бреду вы звали лишь его. И он, без сомнения, любит вас. Третий лишний. Так я сказал отцу, который рассердился на меня. За что? Разве я виноват, что вы любите другого? Я верю, вам обоим удастся семейная жизнь. Противоположности, говорят, сходятся. У нас с вами слишком много общего. Вроде как брат и сестра». «Марк, давайте будем на «ты»,» — предложила я. Марк охотно согласился. Опять подошла Мария Кирилловна, села ко мне на постель и сказала, что профессор вчера улетел на самолете в Москву. Его срочно вызвали. Жалел, что не мог со мною проститься.